Задание 19. Джон, куда вы ездили летом? Летом я ездил на родину, в Америку. А вы? А я ездил в горы.